Глава 4. Бесконтактная любовь. Рассказ переведен Эмили Джин. Колышутся и шепчут цветы груши. Разве я не думаю о тебе? Ведь дом так далек. Учитель, услышав эту песню, сказал: «Не думает? Если б не думал, то и даль бы ничего не значило». Конфуций. Луньюй. Изречение. Глава 9. Рассуждение 31. Примечание кайфу. На рассказ «Бесконтактная любовь» нас вдохновил пандемийный год, в который и была написана эта книга. Предполагается, что ковид продолжается и после создания первых вакцин. Периодически появляются все новые штаммы вируса. Людям приходится учиться сосуществовать с ним. В этом им помогают всевозможные роботы, снижающие необходимость личного человеческого контакта. Героиня нашей истории доводит желание отгородиться от мира до крайности, но это приводит к сильнейшему конфликту между природной потребностью человека в любви и стремлением избегать любых контактов с окружающими. В рассказе исследуется ряд проблем, порожденных изменившей мир пандемией, включая, конечно же, и связанный с ней стресс. Мы повествуем о том, что ковид ускорил другие тенденции, которые могут оказаться весьма позитивными, в том числе создание новых лекарств и развитие точной медицины и хирургии с применением робототехники. Все это многократно усилилось благодаря искусственному интеллекту. В комментарии я пишу, как искусственный интеллект разрушит традиционную медицину и предложит нам дорожную карту для коммерциализации робототехники. Я убежден, что в 2041 году, спустя два десятилетия, ковид будут помнить не только как вирус, из-за которого началась пандемия, но и как мощный толчок, который получила автоматизация. Ее опять мучил тот же кошмар. Чен Нань снова увидела себя призраком, парящим в воздухе и наблюдающим со стороны за собой пятилетней. Тельце девочки словно задеревенело, она зажмурилась. Она не открывала глаз, но все равно как будто видела заполнивших комнату людей в комбинезонах-скафандрах. Люди напоминали тайконавтов – название космонавтов в Китае. Они уложили тела бабушки и дедушки, ее единственных родных людей и официальных опекунов на всем белом свете, на носилки и накрыли белыми простынями. Все в этом сне было каким-то бледным и ужасно унылым. Негромких завываний сирены скорой помощи, нерезкого запаха дезинфицирующих средств. Все тихо и бесцветно. Девочка стояла у двери с лицом, лишенным каких-либо эмоций. Но Чен Нань знала, что за этим видимым спокойствием на самом деле скрывался огромный, удушающий страх. Однажды Чен Нань описала свои ночные кошмары психотерапевту, и тот предложил ей постараться заплакать во сне. Первый шаг к заживлению шрамов заключается в том, чтобы выпустить на свободу эмоции, которые вы в себе подавляете. И Чен Нань старалась изо всех сил. Она очень хотела, чтобы маленькая девочка наконец закричала, разрыдалась, бросилась на медбратьев, пытаясь их остановить, чтобы она могла снова поговорить со своими любимыми бабушкой и дедушкой. Но малышка каждый раз продолжала молча наблюдать за происходящим из угла комнаты, не в силах сдвинуться с места. В тот день, 20 лет назад, в лексикон Чен Нань твердо вошел новый зловещий термин – COVID-19. С тех пор стоило ей услышать это слово, как у нее учащалось сердцебиение, а тело начинало бесконтрольно дрожать. Психотерапевт сказал, что это панические атаки, вызванные сильнейшей психологической травмой. А потом начались эти кошмары. Зловещие незваные гости, которым неизменно удавалось внести в ее жизнь еще больше боли и смятения, причем, когда она меньше всего этого ожидала. Умная подушка Чен Нань, почувствовав сбившийся ритм дыхания и учащенное сердцебиение хозяйки, вызванные кошмаром, как всегда разбудила ее нежной вибрацией под звуки тихой музыки. На улице уже рассвело, и матовое окно в ее квартире стало прозрачным. Через него можно было увидеть лес небоскребов у реки Хуанпу, блестевших в золотых лучах солнца, как хрустальные столбы. Чен Нань села, делая глубокие вдохи и выдохи, чтобы успокоить бешено колотящееся сердце. Через несколько минут она уже полностью выскочила из кошмара. Мысли окончательно вернулись в 2041 год, в Шанхай, в родной район Пудун. Робот-доставщик, неизменно напоминавший ей сверхбольшую версию астромеханического дроида R2-D2 из «Звездных войн», уже привез ее заказы на почтовую станцию у двери. А крабовидный робот-дезинфектор с длинными тонкими механическими руками снял с посылок внешнюю упаковку, обработал их через сопло обеззараживающим раствором и затащил в квартиру. Система фильтрации воздуха работала на полную мощность. Нано-суперфильтр надежно задерживал и крупную пыль, и бактерии, и вирусы. В нем застревал даже ненавистный SARS-CoV-2, мельче которого и представить сложно, от 0,6 до 0,14 микрона. Чен Нань прошла из спальни в ванную, потянулась за зубной щеткой. Зеркало показывало состав воздуха и другие важные данные, например, сколько человек в данную минуту болеют ковидом в крупных городах мира. Ряды цифр и слов разворачивались, перекатывались и сгибались в соответствии с направлением ее взгляда, так что мерцание дисплея ничуть не мешало утренней гигиене. С 2019 года, когда этот коронавирус появился среди людей, ковид превратился в сезонную болезнь. Люди постепенно адаптировали к ней свою жизнь, выработали новые привычки. За ковид-эпоху, как ее теперь называли, даже возникли новые обычаи. Вслед за Китаем во всем мире отказались от привычных рукопожатий. Теперь в знак приветствия полагалось прижать правый кулак к левой раскрытой ладони и одновременно кивнуть. Давно, когда Чен Нань еще удавалось заставить себя выйти из квартиры, она предварительно проверяла статистику заболеваемости в каждом месте, которое собиралась посетить, вплоть до улицы и конкретного жилого комплекса. Если видела зеленую галочку, значит там относительно безопасно. Красный крест – у кого-то положительный тест. Желтый кружок – нужны меры предосторожности, возможно, там бессимптомные носители. Трекер здоровья, основанный на вездесущих интеллектуальных потоках, датчиках, облачных пулах, больших данных и алгоритмах искусственного интеллекта, обученных динамическим моделям инфекционных заболеваний, охватывал всю страну. Приватность жизни защищала законодательно введенное машинное обучение, усиленное жесткими правовыми мерами для защиты личной информации. Машинное обучение. Методика заключения модели в защищенную среду и ее обучение без перемещения данных куда-либо. Чен Нань глянула на угол зеркала, где обычно к этому времени уже скапливались текстовые сообщения от Гарсии, занимая значительную часть дисплея. Но сегодня там было пусто, ни одного месседжа. Девушка от удивления даже забыла сунуть зубную щетку в приоткрытый рот. Гарсия, парень Чен Нань, жил в Бразилии. Время у него отставало от шанхайского на 11 часов, поэтому каждому утру и скапливалось множество его посланий. Но сегодня на привычном месте можно было разглядеть только отражение лица Чен Нань. Девушка нахмурилась и через зеркальный интерфейс отправила Гарсии запрос на видеозвонок. Ответа не было. Гудки вызова звучали и звучали. Но никто так и не ответил. Чен Нань глянула на обновленную информацию по заболеваемости в Бразилии. График относительно ровный, без особых пиков. В бразильской ленте новостей тоже ничего необычного. Гарсия, конечно, увлекающийся и довольно легкомысленный, но на редкость ответственный и к подруге относится бережно. Они практически ежедневно общались уже 2 года, правда, только на расстоянии. И ни разу Гарсия еще не был так близок к тому, чтобы всерьез напугать Чен Нань. Внезапное исчезновение друга озадачило и встревожило девушку. Она вспомнила вчерашний разговор и тут же опять пожалела, что, наверное, в сотый раз отказалась от встречи в реале. Она вспомнила последние слова Гарсии. «Ты застряла в тупиковой петле». Сказав это, он попрощался и отсоединился. Тупиковая петля была их секретной кодовой фразой, эвфемизмом, обозначавшим их любовь. Чен Нань и Гарсия давно фанатели от техно-шаман, многопользовательской онлайн-игры виртуальной реальности. Дизайн в рекурсивной художественной технике мизанобим «Сон во сне» позволял игрокам исследовать альтернативные реальности, попутно выполняя разные действия, осуществляя всевозможные миссии и собирая гаджеты. В одном из таких путешествий Чен Нань случайно стала жертвой ошибки разработчиков, оказалась в тупиковой петле. В тот раз она была кроликом, пыталась выскочить из норы под деревом. Но в ту секунду, когда она выбиралась во внешний мир, в дерево ударяла молния и убивала ее, и начинался, казалось, бесконечный цикл перевоплощений. Гарсия, бывший в игре охотником, случайно проходил мимо и спас ее из этой тупиковой петли. Вскоре у них завязались романтические отношения. В виртуальном мире Чэннань из тупиковой петли тогда выбралась, но в реальной жизни все еще пребывала в ней, как кролик, которому никак не выскочить из узкой норы под деревом. Мир за пределами квартиры состоял для нее из вирусов и прочих опасностей, и даже человек, которого она любила, не мог вытащить ее из крошечной крепости, охраняемой разного вида роботами и всевозможными датчиками. Девушка провела здесь в одиночестве почти 3 года и всерьез планировала остаться тут до конца жизни. «Ну и когда же мы, наконец, встретимся? Я имею в виду в реальности. Давай определимся в терминах. Что ты называешь реальностью?» Гарсия в очередной раз поднял тему оффлайн-встреч, и Чэннань запаниковала. Если честно, встреча с парнем в реальной жизни не входила даже в ее список желаний, в отличие, скажем, от VR-стрелялки, пластиковых фигурок художника Брайана Доннелли, KAWS, Такаси Мураками из ограниченной серии, голого кота-сфинкса, большой умной квартиры, да мало ли еще чего. «Действительно ли мне дороги эти отношения?» – часто спрашивала себя Чэннань. И после долгих, запутанных споров с самой собой, каждый раз приходила к выводу – однозначно да. Любовь для обозначения этих отношений была слишком сильным словом, но Гарсия ей действительно очень нравился. Они общались исключительно в сети, и девушка искренне наслаждалась временем, которое они проводили вместе. Они вместе выполняли миссии в игре, вместе, как сумасшедшие, вопили от восторга на виртуальных музыкальных фестивалях или отправляли друг другу месседжи и смайлики через видеочат. Они были выходцами из разных культур, но практически сразу нашли общий язык. Чэннань и Гарсия, как китайский пельмень дзяоцзы и бразильский пирожок пастель с мясным фаршем. Снаружи не похоже, а начинка из одних и тех же ингредиентов. «У нас родственные души», – часто думала Чэннань. Гарсия был первым, кто действительно понимал ее от и до. В детстве он тоже видел, как один за другим умирали родственники и друзья из-за неэффективности, развернутой правительством борьбы с пандемией. Из-за огромного числа инфицированных бразильская медицинская система рухнула в одночасье. Людей придавили стресс и тревога, повиснув над каждым домом зловещим облаком. Словом, и Чэннань, и Гарсия принадлежали к поколению ковида, к сотням миллионов людей, чье детство пришлось на начало пандемии. Это негативно отразилось на всей их последующей жизни как с физической, так и с психологической точки зрения. Последствия пережитой в детстве травмы усиливались по мере взросления Чэннань. Гарсия старался уговорить девушку встретиться, убеждал, что коронавирус не так опасен, как она считает. Он старательно изучил общие меры предосторожности и меры профилактики заражения в каждой стране. Он приводил железные аргументы. Шанхай считается одним из самых безопасных, если только не самым безопасным городом в мире. Гарсия пытался помочь подруге и другими способами. Проводил с ней сеансы направленной медитации, просил Чэннань переосмыслить травмирующие события из ее детства, попытаться перезапустить ее отношение к ковиду, уже как взрослого человека. Гарсия даже создал аватар, смоделированный точно по его подобию, вплоть до пор на коже и шрамов, и поместил его в виртуальную альтернативную реальность Шанхая. Как любой среднестатистический горожанин, аватар четко следовал всем рекомендациям местной системы здравоохранения. Сохранял дистанцию в 1 метр, надевал прозрачный экран, чтобы защитить лицо. Обрызгивал руки нанозащитным спреем, чтобы исключить прямой контакт при случайном соприкосновении. Использовал специализированные приложения для отслеживания перемещений и оценки риска. Аватар Гарсии жил в альтернативном Шанхае уже полгода, и датчики его трекера здоровья всегда были зелененькими. Это означало, что он совершенно здоров, общение с ним никому ничем не грозит. Словом, Гарсия делал все, чтобы развеять тревожность и прекратить кошмары Чэннань. Ему очень хотелось увидеть, как девушка наберется храбрости, распахнет дверь и из надежной, но душной квартиры решительно шагнет в большую жизнь. Но он также знал, что процесс исцеления нельзя торопить. Чтобы такие раны, как получила его подруга, зажили, требуется время. Чэннань осторожничала. Она уже однажды поторопилась и совершила ошибку. 3 года назад она получила диплом онлайн-академии изящных искусств и устроилась в один из стартапов по производству компьютерных игр. Это была ее первая в жизни недистанционная работа. Но она не продержалась на ней и полугода. Девушке пришлось уволиться, но не из-за головоломных проблем офисной политики или чрезмерного количества неэффективных коммуникаций, из-за умеренной вспышки ковида. Их инвестор, фанат сырых морепродуктов, подцепил на рынке в Скандинавии новую арктическую мутацию коронавируса. В первый месяц после возвращения в Китай у него не было никаких симптомов. За это время он посетил дюжину стартапов, в том числе и тот, в котором работала Чен Нань. Позже выяснилось, что он передал вирус почти сотне человек. Когда появились симптомы, местный офис по контролю и профилактике коронавируса немедленно классифицировал случай как появление нового суперраспространителя и выпустил общенациональное предупреждение. Суперраспространитель – инфицированный организм, обладающий свойством повышенной заразности. Начались проверки цифровых историй передвижений на предмет контактов с подтвержденными пациентами. Всех контактировавших оперативно выявили и отправили на карантин. Искусственный интеллект тем временем анализировал образцы мутировавшего вируса, чтобы обновить существующие лекарства, протоколы лечения и вакцины. На счастье, все пострадавшие стартапы базировались в одном районе, в игровом индустриальном парке Лингенг-Харбор. Поэтому отследить контакты в сплоченной сети сотрудников и их семей и близких оказалось относительно несложно. Вскоре вирус эффективно локализовали в этом районе, и он не перекинулся на остальную часть города. Чен Нань, можно сказать, повезло, ее спасли от заражения навязчивые гигиенические привычки. Но когда бригада медиков в защитных костюмах ворвалась в их офис, начала дезинфицировать помещение и отправлять всех сотрудников на карантинную станцию, ее накрыла волна дежавю и сильнейший приступ посттравматического стрессового расстройства. Девушка мгновенно побелела и без сознания рухнула на пол. На карантинной станции ей оказали специальную психологическую помощь и организовали наблюдение психотерапевтов. После того приступа прошли годы, но Чен Нань больше ни разу не выходила из квартиры. Она разрабатывала модули и гаджеты для игр виртуальной реальности. Денег хватало на вполне комфортную жизнь. Когда практически все нужное для работы хранится в облаке, присутствие в офисе физического тела требуется нечасто, только когда твоему боссу невыносимо видеть пустое помещение. Что же касается быта, Чен Нань справлялась с хозяйством с помощью роботов быстрой доставки и уборки. Подобный полностью модернизированный образ жизни был совершенно невообразим для поколения ее родителей. Давным-давно, в 1950-е годы, китайским символом современного образа жизни был двухэтажный дом с электрическим освещением и телефоном. В 1980-х годах это понятие расширилось, в него вошли ламповый цветной телевизор, холодильник и стиральная машина. Но вскоре технический прогресс начал развиваться стремительно, по экспоненте, и быстро увлек китайцев в иногда довольно сбивающее с толку будущее. Накануне дня, когда Гарсия пропал, исполнилось 2 года их романтическим отношениям. Конфетно-букетный период, пусть и виртуальный, как водится, быстро закончился. Они поднялись на новый уровень отношений. В игре занялись виртуальной любовью. Естественно, Гарсия захотел продолжения и предложил соединиться в реальном мире, так сказать, атом к атому, а не бит к биту. «Извини, но я, кажется, все еще не готова», в очередной раз включила вчера заднюю Чен Нань, прикрепив гифку с изображением плачущего котика. Гарсии для ответа потребовалось времени больше, чем обычно. Во сколько раз? В 5, в 100 или в 100 тысяч? Чен Нань не могла сказать. Когда скорость измеряется в наносекундах, эти бесконечно малые фрагменты времени сбивают с толку человеческую систему ощущения времени. «Да ты никогда не будешь готова», — таким было последнее сообщение от Гарсии. Без эмодзи, сердечек, даже без привычного поцелуя на ночь. И теперь это ее здорово пугало. Приближался вечер. Гарсия по-прежнему не отвечал ни на звонки, ни на сообщения Чен Нань. Волнение нарастало, мысли толкались и метались, словно бешеные. Предполагаемые объяснения молчания Гарсии лились бурными потоками, как вода из продырявленного во многих местах шланга. Может, его похитили? Но Гарсия обычный парень, не богач, похищение маловероятно. Авария? Автокатастрофа? Угодил под перекрестный автоматный огонь в разборке местных банд? А может, он чем-нибудь отравился? Новые версии рождались у Чен Нань почти непрерывно. Но в глубине души она знала, что просто не хочет сказать себе самое очевидное. Гарсия устал от нее и решил прекратить их странные отношения. Он что, изменяет ей с кем-то? «Хватит вести себя как робот», – возопило ее внутреннее «я». «Все предельно ясно. Мужчины – это не искусственный интеллект. В людях нельзя максимизировать целевую функцию. Если ты продолжаешь отвергать мужчину, он рано или поздно от тебя откажется. Он перестанет тебя любить. Проснись, наконец, посмотри правде в глаза. Ведь тебе никогда не найти парня, который будет понимать тебя лучше, чем Гарсия». Чэн Нань сложила руки ковшиком, набрала под краном холодной воды и плеснула себе в лицо, пытаясь успокоиться. Вода потекла по щекам и закапала с подбородка. Чэн Нань смотрела, как вода скрывается в сливе, образуя перед ним небольшой водоворот, и у нее защемило сердце. Она показалась себе одинокой каплей, заточенной в прозрачной пробирке с постоянной температурой и влажностью, изолированной от вольного моря, навсегда лишенной радости общения с другими каплями людьми. Чэн Нань панически боялась внешнего мира. Ей казалось, стоит ей попасть в него, и вездесущий вирус вторгнется в ее организм, размножится и победит. Уничтожит ее, превратит в безжизненное, недвижное тело, как когда-то бабушку и дедушку. Но действительно ли внешний мир так опасен? Чэн Нань не могла даже сосчитать, сколько раз она безуспешно пыталась выйти из квартиры. Она готовилась, надевала защитный комбинезон, вооружалась смарт-стримом с включенным приложением Safety Circle – круг безопасности. Как только в радиусе 3 метра появлялся человек, чей трекер здоровья показывал желтый или красный тревожный значок, смарт-стрим предупреждающе пищал. По мере сокращения расстояния писк усиливался. Если человек нарушал метровую дистанцию, Bluetooth-наушники принимались громко верещать прямо в уши. Но, несмотря на серьезную подготовку, выйти из квартиры так ни разу и не получилось. Чэн Нань пока еще не обзавелась биосенсорной мембраной. Эта технология компании Yishu Tech Co. стала популярной в последние 2 года. Наклеенная изнутри на запястье мембрана в реальном времени отображала все основные физиологические данные человека, включая срок окончания действия введенных ему вакцин. Биосенсорная мембрана официально считалась обязательным элементом цифрового профиля здоровья. Так решило правительство. Но получить мембрану, сидя дома, невозможно. Ее можно активировать только в аптеке или торговом автомате самообслуживания на улице. То есть для ее получения нужно покинуть квартиру. Но ведь там смертельная опасность. Это и была идеальная тупиковая петля обратной связи, сковывающая Чэн Нань сильнее любых кандалов. Внезапно загудели динамики в косметическом зеркале. Гарсия. Чэн Нань бросилась на звук и немедленно приняла вызов, наплевать на мокрое лицо и растрепанные волосы. Видеокадр развернулся сразу во все зеркало. На экране был незнакомец в медицинском комбинезоне и перчатках. Для полной защиты недоставало только респиратора и опущенного щитка забрала. «Здравствуйте. Вы подруга мистера Гарсии Рохаса?» «Да-да, что с ним? Кто вы?» Голос Чэн Нань задрожал. «Я доктор Сюй Мингшенг из Шанхайского клинического центра общественного здравоохранения. Группа по лечению ковида, команда Бета. Мы обнаружили, что господин Рохас, прибывший сегодня в международный аэропорт Пудун, заражен мутацией коронавируса CoV-AR-41. Мы поместили его в карантин, он находится под особым присмотром. Он попросил меня связаться с вами через учетную запись его смарт-стрима». Чэн Нань в ужасе зажала рот ладонью. Она поверить не могла, что Гарсия отправился из Сан-Паулу в Шанхай. Это же 20 часов в воздухе. «Он хотел сделать мне сюрприз», – подумала она, – «и вот чем все закончилось». Ей казалось, что ее сердце оборвалось и болтается на ниточке. Почему он не позвонил сам? Доктор Сюй тяжело вздохнул, явно собираясь с духом. AR-41 – редкая и быстро развивающаяся мутация. Было заметно, что доктор старается формулировать как можно осторожнее. У господина Рохаса уже появились симптомы острой дыхательной недостаточности и ацидоза, состояние крайней степени тяжести. Он в реанимации под наблюдением системы искусственного интеллекта. «Пожалуйста, скажите, как его увидеть?» Чэн Нань давилась рыданиями и, похоже, мало что понимала из слов врача. «К нему нельзя, он часто теряет сознание». Доктор опять помолчал и продолжил. «Но пока, перед тем, как впасть в кому, к сожалению, пока не могу переслать, нам запрещено во время смены. Но включить могу, хотите?» Ченнань только кивнула. Гарсия в белой казенной пижаме лежал на функциональной кровати. Растрепанные волосы слиплись от пота, воспаленные глаза запали. Это была лишь тень того загорелого, крепкого молодого человека, которого она знала. «Привет, Чен!» Гарсия попытался улыбнуться. «Мне жаль, что ты видишь меня таким. Я обещаю скоро поправиться. Я все-все тебе расскажу, когда это закончится. Правда, я похож на рождественскую версию суперзлодея Бэйна из «Бэтмена»?» Он еще и шутил. «Скучаю. 1000 поцелуев». Гарсия откинулся на подушку и закрыл глаза. Медсестра надела ему кислородную маску. Ролик кончился. «Ты идиот», – тихонько прошептала Ченнань. На глаза навернулись слезы. Но доктор Сюй был еще здесь. «Пожалуйста, следите за смарт-стримом. Мы будем сообщать вам о состоянии господина Рохаса. Нам пока не удается связаться с его семьей. Очень большая разница во времени. Я могу подписаться на электронную медицинскую карту Гарсии». Такая подписка позволяет в режиме реального времени получать информацию о состоянии пациента. Физиологические показатели широкого диапазона. Датчики установлены везде, вплоть до умного туалета. Они анализируют состав мочи и кала. Биосенсорная мембрана мониторит температуру, пульс, биоэлектричество. Кроме того, пациенты проглатывают микросенсоры в растворимой оболочке. Они делают анализы крови и берут для исследования образцы тканей. Все данные загружаются в облако, а медицинский искусственный интеллект на их основе составляет зашифрованные отчеты. К этой информации и попросила доступ Ченнань. Она очень испугалась за Гарсию. «Но вы же не родственница. Ваши отношения с господином Рохасом никак не оформлены? Извините, мы не можем дать вам разрешение на доступ к его данным. Но я его девушка. Я единственный человек, на которого он может рассчитывать во всем Шанхае». Ченнань почти кричала. «Ну...» – заколебался доктор Сюй. «Попробую что-нибудь сделать. Подождите, не уходите далеко». Он отключился. Ченнань смотрела на погасший экран. В отчаянии сжимала кулаки и кусала губы. Вдруг выскочило уведомление. Доступ к цифровой карте Гарсии одобрен. Папка с картой была бледно-голубой, как одноразовые стерильные больничные простыни. За годы своей нозофобии Ченнань узнала о коронавирусе слишком много. Нозофобия – тревожное расстройство, иррациональный страх угрожающих жизни заболеваний. Многие знания, многие печали. Насколько она могла судить, состояние Гарсии было хуже некуда. В клинике даже запустили автоматизированный ИИ-процесс поиска новых противовирусных препаратов для спасения сложного пациента. Исследователи надеялись подобрать комплекс, который облегчил бы состояние Гарсии. Они совместили лабораторное клеточное тестирование инвитро в пробирке с компьютерным моделированием. Но ведь врачи играли с мутацией в догонялки. Ченнань знала, какими опасными могут быть AR-классифицированные мутации коронавируса, особенно те, для которых еще нет устоявшегося протокола лечения. AR в названии COVID-AR-41 означало «Арктик», «Арктический». Из-за катастрофического влияния пандемии на мировую экономику многим странам пришлось пересмотреть планы по сокращению выбросов углерода, а то и вовсе их заморозить. Из-за этого глобальное потепление пошло по сценарию SSP5-3.4OS, то есть по варианту чрезмерных выбросов углерода, пик которых пришелся на 2040 год. Теперь человечеству оставалось надеяться лишь на то, что активное облесение и новая технология улавливания и хранения углерода постепенно помогут. Но по самому оптимистичному прогнозу, довести мир до отрицательных показателей выбросов углекислого газа получится только к 2070 году. И в ближайшие годы из-за парникового эффекта все же растает немалая часть арктических ледников и вечной мерзлоты. Органический углерод, до этого связанный в почве, уже поступал в атмосферу, а вместе с ним множество микроорганизмов, которые спали во льдах миллиарды лет. Одной из них и была новая мутация коронавируса, в наименовании которой использовали индекс AR. У Ченнань не было времени выяснять, как Гарсия заразился этим вирусом. Ей предстояло принять важное решение. «Гарсия подверг себя опасности ради меня», – думала она. «Я обязана дать ему понять, как много он для меня значит». Ченнань не могла позволить еще раз реализоваться своему глубинному страху. Случившееся когда-то с ее бабушкой и дедушкой не должно было повториться с Гарсией. Пусть это будет их единственная в жизни встреча, пусть прощание, Ченнань не может его пропустить. Ей надо преодолеть страх, выйти из квартиры и поехать к Гарсии. Пусть ей удастся увидеть его только издалека и мельком. Мозг работал как никогда, рассуждал решительно и трезво, но остальной организм наотрез отказывался ему подчиняться. Ченнань минут 10 пыталась заставить идти онемевшие вдруг ноги, но силы кончились, и она рухнула на пол. Домашний робот Юань-Юань вылетел из двери квартиры Ченнань, свернул в общий коридор и втиснулся в открытый лифт. Одетая в защитный комбинезон, довольно признаться пыльный, ибо его давно никто не доставал, Ченнань, зажмурив глаза, сидела на спине Юань-Юаня, домашнего робота, устаревшей версии, еще 2036 года. Со стороны казалось, будто она едет верхом на очень маленькой лошадке. Но Ченнань не на что было жаловаться. В конце концов, бедняга не предназначен для того, чтобы на нем ездили верхом. Ченнань позаимствовала эту идею в игре «Техношаман». Там она ездила на красивой механической лошади, а Гарсия – на генетически модифицированном крылатом змее с короной из разноцветных перьев. «Если мое человеческое «я» не в состоянии осуществить план, возможно, машины протянут мне руку или ногу. Помогут, в общем», – решила девушка. Неожиданностью было то, что Юань-Юань повез ее в лифт для роботов. Маленькая кабинка была забита доставщиками, уборщиками, выгуливателями собак, сиделками для пожилых людей. Даже на стенах и потолке пристроились роботы-дезинфекторы, похожие на гигантских насекомых. В лифте для роботов не работали правила о соблюдении социальной дистанции, и в нем не было панели управления. Роботы гудели, жужжали, помаргивали индикаторами, будто бы весело переговаривались после напряженного рабочего дня. Ченнань оказалась единственным человеком среди пассажиров и в вечеринке не участвовала, вжалась в угол. Ее тут же основательно притиснули, так что она почти не могла пошевелиться. Но, несмотря на дискомфорт от непривычной тесноты, девушка чувствовала себя в полной безопасности. За 3 года добровольной изоляции она отвыкла разговаривать с людьми в реальной жизни. Лифт спустился на первый этаж, двери раздвинулись, роботы вылетели наружу, как будто стая необычных животных сбежала из зоопарка. Ченнань опять пристроилась на спине Юань-Юаня. Они покинули лифт последними. И тут загудел смарт-стрим. Пришло обновление медицинской карты Гарсии. Его состояние ухудшалось. «Выбор сделан», – напомнила себе Ченнань. «Осталось выполнить задуманное». Она осторожно спустила одну ногу, затем другую, глубоко вздохнула, спешилась и пошла. Ченнань не была на улице 3 года. Оказывается, вокруг ее дома все не очень сильно изменилось. В воздухе слабо пахло камфорой, подросли деревья коричника. Девушка глубоко вдохнула. Свежий воздух попал в легкие и будто прогнал через все тело волну энергии. Ченнань то и дело поглядывала на дисплеи из защитного костюма и смарт-стрима. Чувствовала себя тайконавтом или даже инопланетянином, только что совершившим первую грандиозную высадку на планете Земля. Система фильтрации воздуха в защитном скафандре работала нормально, никаких признаков утечки. Приложение Safety Circle показало, что все хорошо, опасности поблизости нет. Пешеходы удивленно оглядывались на странную девушку. Ни на ком из них не было полного защитного комплекта, многие даже шли без масок. «Пусть пялится, сколько влезет, лишь бы трекеры здоровья были зелеными», – сердито бормотала себе под нос Ченнань. Смарт-стрим сообщил, что дорога до больницы, где лежит Гарсия, займет 2,5 часа. Надо сесть на линию метро номер 2, а затем пересесть на скоростной трамвай. Но на такси с автопилотом будет быстрее, всего 1 час с минутами. От одной мысли, что придется ехать в одном вагоне с десятками людей, Ченнань накрыли ужас и тревога. Но и с такси было не все просто. Для онлайн-заявки на бронирование автомобиля требовалась справка о действующей прививке, а поскольку девушка за последние 3 года ни разу не выходила из дома, то и справки у нее не было. Мутации коронавируса появлялись и исчезали, как перелетные птицы. Это длилось уже 3 десятка лет. Каждый раз, когда возникал новый штамм, исследователи-медики разрабатывали новые мРНК-вакцины. Антитела защищали от 40 до 104 недель. Благодаря привлечению искусственного интеллекта к прогнозированию структуры белка, процесс получения вакцины значительно ускорился. После появления технологии CRISPR стало возможно массовое производство лекарств на основе антител. Вакцины начали весьма эффективно использовать и для иммунизации крупных животных, таких как коровы или лошади. CRISPR – технология генной инженерии. Короткие палиндромные повторы, регулярно расположенные группами. Срок действия вакцин и их типы регистрировались, встраивались в цифровой профиль здоровья человека. При пользовании транспортом и посещении общественных мест каждый должен был предъявить свидетельство о вакцинации. Если полной и непрерывной записи о вакцинации нет, доступ ко всем формам бесконтактных автоматических услуг оказывался заблокирован, даже если на трекере здоровья светилась зеленая галочка. В апреле в Шанхае уже совсем тепло, но Ченнань дрожала всем телом, не от холода, от отчаяния. Она остановилась на тротуаре и соображала, как теперь быть. Вдруг рядом притормозил черный автомобиль. Окно поехало вниз, выглянул мужчина средних лет. Он хмуро огляделся, явно искал полицейских, но их не было. «Вас подвезти?» – обратился водитель к Ченнань. Та, растерявшись, кивнула. «Куда едем?» «В район Цзиньшань». «В клинический центр, я полагаю», – проявил проницательность мужчина. Он поддернул рукав, обнажилась биосенсорная мембрана. Разными цветами засветились названия вакцин, которыми он привит. Несколько от коронавируса, от гриппа штамма МЕРС, от различных форм птичьего и свиного гриппа. Список напомнил Ченнань значки о достижениях в компьютерных играх. «У вас есть?» – поинтересовался водитель, имея в виду мембрану. Ченнань отрицательно покачала головой. «Ну нет, так нет. Считайте, сегодня ваш день. Скорее, вон роботы полицейские». Дверь машины распахнулась. Ченнань юркнула на заднее сиденье. Она еще не успела как следует усесться, как двигатель заурчал, и машина рванула с места. Неожиданное ускорение вдавило девушку в спинку дивана. «Простите, мисс, сами знаете, вести пассажира без мембраны – большее преступление, чем работать в пиратском такси». «Пиратское такси?» Такого Ченнань не знала. «Простите, вы, конечно, не помните, давно такое было. Аренда пиратских такси. Раньше, если попадешься полицейским, то просто платишь штраф, а данные вносят в досье водителя. Но сейчас пассажир без цифрового профиля здоровья, нарушение правил борьбы с пандемией, это считается преступлением против общественной безопасности, так что все гораздо серьезнее». Мужчина говорил совершенно спокойно. Он, конечно, совершил преступление, посадив Ченнань в машину, но на преступника похож не был. Девушка, чего уж теперь стесняться, так его прямо и спросила. «Ну, если у вас нет мембраны и вам надо в Цзиньшань, я уверен, причина у вас очень веская». Мужчина поймал взгляд Ченнань в зеркале заднего вида. Девушка вспомнила, каким бледным был Гарсия, как страшно выглядела кислородная маска, закрывавшая его рот и нос. Слезы опять потекли по щекам. Они попадали на защитное забрало комбинезона, и изнутри на стекле образовались мокрые дорожки. «Эй, вы что?» Водитель заметил слезы. «Если попадемся, плакать придется мне». «Но мне-то что делать?» Ченнань пыталась сдерживаться, но все еще всхлипывала. «Давайте-ка сначала займемся биосенсорной мембраной. Без нее вас все равно никуда не пустят». Водитель поддерживающе улыбнулся. Машина въехала в туннель, освещенный теплым желтым светом. Вскоре они уже были на западном берегу реки Хуанпу. По дороге водитель, его звали мистер Ма, принялся рассказывать Ченнань свою историю. Когда-то он был инженером в технологическом стартапе, отвечал за оптимизацию алгоритмов. По сути, это означало, что я смазывал механизм. Он пожал плечами. Используя генеративно-состязательные сети, их компания пыталась повысить точность распознавания изображений искусственным интеллектом, чтобы тот мог лучше обслуживать умную систему безопасности, быстрее и надежнее идентифицировать объекты в различных сложных ситуациях, особенно когда все вокруг в защитных масках и костюмах. Фирма делала успехи, и ее купила Юши Текко, гигант, лидер отрасли. Приобретенный вместе со стартапом запатентованный алгоритм оказался ключевым шагом на пути к изготовлению биосенсорных мембран. Первоначально команда планировала встроить ультратонкий коммуникационный модуль в мембрану для синхронизации данных в реальном времени. Но масса опасений затормозила реализацию. Сомнения вызвали стоимость, не слишком ли высока, батарейка, не слишком ли быстро разряжается, температура, не перегреется ли, ну и сохранность данных, вдруг украдут. Биосенсорная мембрана должна прилегать к коже, поэтому всех беспокоила безопасность, вдруг аллергия и комфорт, вдруг будет мешать. Тогда команда разработчиков изменила первоначальный дизайн, и мембрана стала преобразовывать собранные физиологические данные пользователя в распознаваемый машинный формат. Благодаря широкой сети умных камер наблюдения и целевым оптимизированным алгоритмам, мембрана могла асинхронно загружать и выгружать информацию из облака. Биосенсорная мембрана оказалась гораздо более удобной формой, чем синхронизация профиля здоровья с приложением для трекера на смарт-стримах. И подобно медицинской маске два десятилетия назад, мембрана вскоре стала обязательным аксессуаром. Многие молодые люди даже смотрели на нее как на тренд, точно так же, как несколькими годами ранее на смарт-стримы. Но, как это обычно бывает, всегда найдутся люди, которые не поспевают за новой тенденцией, торжественно провозгласил мистер Ма. И плавно перешел к следующей истории. Он рассказал, как однажды за городом увидел на обочине пожилую пару. Старики дрожали от ледяного ветра, тонкие и хрупкие, словно засохшие мертвые деревья. Мистер Ма остановился, спросил, что они здесь делают, почему тут стоят. Оказалось, старик заболел, у него очень высокая температура. Но без действительного цифрового профиля здоровья ни один водитель не соглашается отвезти его в больницу. Не можешь доказать, что безопасен для окружающих, стой на дороге. Мистер Ма решил помочь, проигнорировал предупреждение бортового смарт-стрима о том, что это опасно, что, возможно, он будет наказан. На счастье, у старика оказалась только тяжелая простуда. Но случай заставил мистера Ма задуматься о невидимках в новом цифровом обществе. Их должно быть немало в социально незащищенных слоях, среди стариков, инвалидов, рабочих мигрантов, других приезжих. Доступ таких людей к новым технологиям ограничен. И это только усиливает нежелание использовать достижения прогресса и страх перед ними. Социальная машина меж тем продолжала вырождаться, превращаясь в монстра жестокости и безразличия, а пропасть неравенства в обществе становилась все шире и глубже. Мистер Ма понял, невозможно добиться перемен, работая в крупной частной компании. Он продал свои акции и основал платформу взаимопомощи Warm Wave – теплая волна. Набрал добровольцев для помощи людям, выброшенным на обочину цифрового общества. Одной из услуг, которые они оказывали, и были пиратские такси. Многие обвинили его в нарушении общественного порядка и угрозе общественной безопасности, но мистер Ма искренне считал, что его работа важна и полезна, и поэтому не испугался. Он был совершенно уверен, доставка до места назначения людей, которым закрыт доступ в общественный транспорт, иногда спасает жизни. Очарованная рассказом мистера Ма, Чен Нань на время даже забыла о бедном Гарсии. «Но как вы это придумали?» Девушка несколько озадачилась великой решимостью этого человека, хотя, конечно, была тронута. И тогда мистер Ма рассказал еще одну историю. 6 лет назад я уехал в командировку. Моя жена была на 36-й неделе беременности, и у нее неожиданно отошли воды. В тот день в Шанхае шел проливной дождь. Дороги встали, даже скорая не могла проехать. Я чуть с ума не сошел. Взывал о помощи в чат-группе нашего жилого комплекса. Откликнулись сосед и охранник. Они посадили жену Ма в электрическую тележку для доставки еды. И водитель против всех правил домчал ее до самой больницы по полосе для немоторизованных транспортных средств. «Если бы не они, у меня бы не было ни жены, ни дочери», закончил рассказ мистер Ма. Теперь он тоже прослезился. Немного отдышавшись, он продолжил. «Я в вечном долгу перед ними и свою работу рассматриваю как способ выразить благодарность. Все боятся вируса. Я тоже не такой уж и смельчак». Мистер Ма отчаянно крутил головой, выбирая место для безопасного маневра. «Но если мы из-за этого страха перестанем помогать друг другу и перестанем любить людей, то чем мы будем отличаться от машин?» Эти слова поразили Чен Нань. «Мы с Гарсией были так счастливы вместе, и вот он болен, а я совершенно ничего не могу сделать». Она затихла, эмоции превратились в полный и абсолютный хаос. «Приехали», — вдруг нарушил тишину мистер Ма. Чен Нань огляделась. Она знала это место, район бывшей французской концессии. Но это не клинический центр. Место, куда привез девушку мистер Ма, было вполне узнаваемым. хотя она тут была в последний раз еще школьницей. Сейчас оно напоминало некий водоворот пространственно-временной дезориентации. Дома в стиле барокко с более чем столетней историей соседствовали с небоскребами из умного стекла. У французских ресторанов, отмеченных мишленовскими звездами, притулились палатки-пельменные. По улочкам дефилировали шикарно одетые горожане, а у них над головами в открытых окнах разноцветными флагами развивалось на ветру сохнущее белье. Древнее и новое, иностранное и местное, обычное и причудливое, все смешалось в идеальный коктейль, будоражащий чувства тех, кого сюда занесло. Они припарковались на Чангл-Роуд, рядом с бывшим супермаркетом, перестроенным в галерею для VR-игры. С помощью приложения Safety Circle Чен Нань старательно обходила людей, набившихся в замкнутое пространство. VR-шлемы скрывали лица геймеров. Тут все увлеченно отбивались от инопланетных монстров или участвовали в напряженных состязаниях по космическому серфингу. Чен Нань грустно подумала, что при других обстоятельствах с радостью присоединилась бы к этим ребятам. И вдруг мистер Ма толкнул панель на боковой стене. Открылась потайная дверь. Вместе с Чен Нань они вошли в маленькую душную комнату. Вдоль стен стояли серверы. Они обрабатывали игровые данные каждого геймера, переносили их в реальном времени в облако, а затем возвращали в шлем, в соматосенсорную униформу, максимально реалистично имитируя тем самым разный чувственный опыт. Посреди комнаты, облапив коробку с едой, взятой на вынос, сидел толстый парень. Он просиял, увидев мистера Ма. А потом на его перемазанном маслом лице возникло выражение удивления. «О, босс! И что привело вас сюда сегодня?» Он отложил палочки для еды. «Дайте угадаю, что, новая игрушка? Adventure 2080? Или опять техношаман? Должен признать, ваш рейтинг в боевой лиге реально впечатляет». «Погоди, Хан». Ма перебил, да еще и посмотрел сурово. «Извини, что помешал, мне нужно, чтобы ты прямо сейчас помог этой юной леди с биосенсорной мембраной. Это срочно». «Да не вопрос». Толстяк был бодр и благодушен. Он оттолкнулся ногой и подкатил в кресле к рабочей станции, увитой разноцветными проводами и покрытой какими-то электронными штуками. Чен Нань опять подумала про космос, только на этот раз решила, что это кабина космического корабля. Парень почти уже врезался в станцию, но за мгновение до катастрофы ловко остановил кресло мыском кеда и легко развернулся, замерев прямо перед экраном. Чен Нань прошептала мистеру Ма «спасибо» и уселась рядом с Ханом. Он попросил закатать левый рукав. Чен Нань отдернула руку, даже не успев испугаться. Парень улыбнулся. «Не боись, у меня тут все стерильно». Чен Нань смутилась и кивнула. Расстегнула молнию, поддернула рукав, обнажила левое запястье. И почувствовала, как голую кожу покалывает от соприкосновения с воздухом. «Это всего лишь психологический эффект», успокаивала она себя. «О, папа, а где мембрана?» «Мембраны нет. Давай смарт-стрим. Так, посмотрим». Толстяк ловко подключился к облачному аккаунту девушки. «Ого, да у тебя нет данных за целых 3 года». Парень глянул на Чен Нань с удивлением. «Ты из пещеры или что-то в этом роде?» «Заткнись, а. Делай свою работу», вмешался мистер Ма. «Босс, у нее нет записей обо всей необходимой вакцинации. Даже если я сделаю ей биосенсорную мембрану, система автоматически отнесет ее к группе повышенного риска. Это карантин как минимум на 3 недели. Вы же сказали, нужно срочно». Чен Нань оторопела. 3 недели? Протянет ли Гарсия столько? Она тяжело вздохнула, опустила голову. Слезы опять были на подходе. «Ну-ну». Мистер Мо ободряюще похлопал ее по плечу и повернулся к парню. «А обойти никак нельзя». «Вы имеете в виду камуфляж? Но это же незаконно». «А это что такое?» Чен Нань в надежде вскинула голову. «Камуфляж выглядит как обычная биосенсорная мембрана. Единственное отличие – на фальшивке выводятся не реальные данные, а анимированная информация. Камуфляж может обмануть большинство человеческих глаз, но не машину», – объяснил мистер Ма. «Вам придется сканировать его при входе в клинический центр. Машина не сможет сопоставить информацию, отображаемую камуфляжем, с данными в облаке. Поэтому на несколько секунд сбойнет. И это будет ваш единственный шанс проникнуть внутрь. Это незаконно и очень опасно. Вы уверены, что человек в клинике стоит того?» У Чен Нань закружилась голова. Она еще никогда не рисковала по-настоящему и была уверена, что всегда принимает правильные решения, необходимые для выживания в ковид-эпоху. Но теперь она вспомнила о Гарсии на больничной койке, и ее захлестнуло чувство вины. Возможно, я только принимала его любовь к себе и почти ничего не давала взамен. Чен Нань даже не могла произнести три коротких слова «я тебя люблю», потому что боялась, что после этой волшебной фразы изменится динамика их отношений, и она, Чен Нань, станет более слабой, уязвимой, более заботливой. Гарсия сейчас страдает от боли и неуверенности в завтрашнем дне, а вчера он рисковал жизнью, чтобы показать, как ее любит. «Да, он того стоит», — едва слышно, но твердо произнесла Чен Нань. «Как вы говорите, мистер Ма, мы не должны переставать любить людей из-за страха? Я готова». Мужчины переглянулись и синхронно кивнули. На все ушло несколько минут. Чен Нань разглядывала тонкую гибкую мембрану, приклеенную к запястью. Мелькали данные, якобы отображавшие персональные показатели ее физиологического состояния. Самыми главными тут были несколько символов разной формы и цвета. Они, переливаясь мягким светом, подтверждали прививки определенными вакцинами. Итак, теперь у нее имелась вполне реалистичная биосенсорная мембрана, но девушка не знала, как далеко она сможет с ней зайти. Рабочую атмосферу взорвал резкий сигнал тревоги. На мониторах, передававших картинку главного зала, Чен Нань увидела встревоженных геймеров, которых внезапно выдернули из игры в реальную жизнь. Вспыхнул свет, игровые консоли замерли. Зажглись красные сигнальные лампы на стене, динамики приятным женским голосом повторяли объявление. «Уважаемые клиенты, согласно данным цифровой системы контроля и предотвращения вирусов, возникло подозрение, что в здании проник человек из группы высокого риска. Роботы-полицейские начинают поиск. Просьба всем оставаться на местах и содействовать представителям закона». Чен Нань побледнела, на виске противно запульсировала жилка. Камуфляжная мембрана словно в насмешку показывала, что девушка чувствует себя исключительно хорошо, да и кардиограмма была отличной. Но Чен Нань узнала свои ощущения, приближалась паническая атака. Еще несколько секунд, и она не сможет контролировать свое тело, не сможет пошевелиться, ноги онемеют. И вот как только это произойдет, всем планам конец. К пожарному выходу. Хан ткнул пальцем в угол комнаты. Чен Нань увидела там еще одну небольшую зеленую дверцу, заставленную коробками. Мистер Ма схватил Чен Нань за руку, оттолкнул коробки плечом и одновременно ногой распахнул дверь. Они бросились в темноту, побежали по узкому проходу, почти спотыкаясь друг о дружку. Дверь за ними закрылась. Грандиозный побег, похоже, удался. В игровом зале уже появились три робота-полицейских, похожих на безголовых механических сторожевых собак. То и дело вспыхивали красные лучи лазерных сканеров, роботы проверяли биосенсорные мембраны геймеров. Мистер Ма практически затолкал Чен Нань на заднее сиденье. Ну все, теперь порядок. Он уже выруливал с парковки. Чен Нань глубоко вздохнула, паническая атака куда-то делась, не дойдя до возможного пика. И тут девушка ногой ощутила вибрацию. Это двигатель или смарт-стрим? Пришлось лезть в карман за гаджетом. Новое уведомление. Обновление цифровой медкарты Гарсии. Она открыла сообщение, и у нее перехватило дыхание. Цифровая медицинская карта показала, что у Гарсии тяжелая форма сердечной и легочной недостаточности. Он подключен к аппарату ЭКМО, его кровь насыщается кислородом вне организма и возвращается обратно. По сути, это искусственные легкие, последнее средство. Чен Нань с трудом заставила себя хоть немного успокоиться и позвонила доктору Сюй. Он отозвался почти сразу. Да, они изо всех сил пытаются найти средства для лечения от агрессивного штамма, которым заражен Гарсия. Когда-то на это уходили месяцы, а то и годы. Теперь срок сжался до пары-тройки недель, максимум месяц. Но продержится ли Гарсия столько? «Сегодня не только Гарсии нужно больше времени», – мрачно сказал доктор Сюй. «Это необходимо всему человечеству». Чен Нань так зарыдала, что доктор с трудом разобрал ее вопрос. «Сколько времени осталось?» «Сложно сказать. Может, несколько часов или минут?» – врач замолчал. «Пожалуйста, поехали быстрее», – умоляюще попросила Чен Нань мистера Ма. Тот резко нажал на педаль газа. Автомобиль помчался на юг по шоссе Шэньхай. «Доктор Сюй, оказывается, был еще здесь. Возможно, как врач я не должен вам этого говорить, но как свидетель, да просто как человек, я не могу. Гарсия все время повторяет ваше имя, даже когда почти теряет сознание. Он, похоже, пытается сказать вам что-то важное». «А что? Что именно?» Доктор Сюй отправил аудиофайл. Наверное, сейчас он был не на смене. «Нань, Нань, Нань, нет, нет, тупиковая петля, тупиковая петля. Нань, прошу, вырвись из нее». Гарсия хрипел, он очень устал, но не умолкал, только делал паузы, чтобы набраться сил. Чен Нань представила его под аппаратом ЭКМО. Жизнь на волоске, а он в горячечном кошмаре настойчиво повторяет два слова «тупиковая петля». Их первая встреча, тайный язык, кодовая фраза для обозначения их любви. Он в шаге от смерти, но думает только о ней. Он хочет, чтобы она, наконец, вырвалась из тупиковой петли и смело приняла реальный мир, пусть даже после того, как он его покинет. «Мне так жаль. Поверьте, я постараюсь не допустить самого страшного. Мне пора. До свидания». Вот теперь доктор Сюй отключился. Чен Нань в оцепенении сидела со смарт-стримом в руке. По щекам текли слезы, защитный лицевой щиток костюма запотел так, что она уже совсем ничего не видела. Накатила волна удушья. Медленно, словно в трансе, Чен Нань подняла забрало и опустила окно машины. В салон ворвался нежный ночной ветерок, принес с собой свежий живой аромат весны. Чен Нань глубоко вдохнула и вдруг почувствовала, как к ней возвращаются силы. И страх, и тревога куда-то улетучились. Надо же, она и не помнила, когда в последний раз попробовала на вкус вольный воздух. Огни Шанхая под ночным небом тускнели. Машина проезжала мимо комплекса зданий в форме куба, испускающих мягкий белый свет. Чен Нань видела такие в новостях. Это были умные зеленые дома, у которых процесс фотосинтеза мог идти в темноте. Чтобы достичь к 2070 году углеродной нейтральности, все больше городских зданий в Китае покрывали живыми стенами из растений. Эти бесчисленные вертикальные леса круглые сутки поглощали углекислый газ и перерабатывали его в кислород и органические вещества. Чен Нань изо всех сил старалась не думать о худшем, о том, что она может вообще никогда не увидеться с Гарсией, с живым Гарсией. Но страшные мысли отогнать не получалось. Она ведь его ни разу не видела по-настоящему, и теперь, может, никогда и не увидит. Она не сможет прикоснуться, обнять и поцеловать в реальном мире молекул мужчину, который все это время был рядом с ней в виртуальном мире байтов. Ее дальнейшая жизнь будет одной бесконечной цепочкой сожалений. «Я отвезу тебя в клинику», – мистер Ма принял решение. «Слушай внимательно», – его твердый голос волшебным образом вернул девушке уверенность. «Это не конец, не сдавайся». Чен Нань в полумраке кивнула. Автомобиль съехал с эстакады, несколько раз повернул и подкатил к воротам Шанхайского клинического центра общественного здравоохранения, белоснежного здания, особо величественного на фоне ночного неба. Чен Нань содрогнулась. Центр живо напомнил ей модульные госпитали, которые она видела на видео, когда была маленькой. В тех построенных на скорую руку больницах могли разместиться тысячи ковид-пациентов. Эти люди еле спали и пользовались туалетом, но друг от друга их отделяли обычные невысокие ширмы-перегородки. Высокую концентрацию вируса в воздухе никто не принимал во внимание. «Твой выход. Ты знаешь, где его искать?» Мистер Ма повернулся и посмотрел Чен Нань в глаза. «Да, в цифровой карте есть номер койки. И я нашла в сети подробную схему клиники», – уверенно ответила девушка. «Удачи. Возьми, пригодится». Мистер Ма достал из бардачка и протянул ей очки, на больших линзах которых перламутровой пеленой блестел слой светодиодов. «Умная камера примет тебя в них за мультяшного персонажа. Бери, бери». Девушка сунула очки в карман, выскочила из машины и бросилась ко входу в клинику. «Спасибо», – прокричала она уже на бегу. «Эй, щиток!» – напомнил мистер Ма. Она остановилась, вернула на место экран забрала и помахала рукой. Мужчина улыбался. Его пассажирка исчезла за дверьми клинического центра. Первый контроль Чен Нань прошла успешно. Ей измерили температуру. Окажись та повышенной, светящиеся стрелки указателя на полу направили бы ее в канал риска и не пропустили в глубину здания. Преодолеть второй контрольный пункт оказалось сложнее. Ей нужно было просканировать цифровой профиль здоровья на специальном аппарате, либо через биосенсорную мембрану, либо через смарт-стрим. Машина сравнит идентификационную информацию с данными в облаке и определит, можно ли разрешить посетителю пройти дальше. «Вот тут-то и пригодится камуфляж», – подумала Чен Нань. Она сбросила скорость, засеменила мелкими, но уверенными шажками, попутно внимательно наблюдая за окружающим. Время близилось к полуночи. Людей в вестибюле почти не было. Только несколько сотрудников ночной смены. Большую часть рутинных операций в больнице выполняли роботы. Даже если возникали неотложные случаи госпитализации пациентов с ковидом, полностью автоматизированное радиологическое отделение с помощью искусственного интеллекта могло самостоятельно провести рентгенологическое обследование и последующую сортировку, а это значительно снижало риск вторичной инфекции. Столь высокий уровень автоматизации медицинской системы был явно на руку Чен Нань. Девушка подошла к сканеру, глубоко вдохнув, прижала мембрану-камуфляж к линзе. Вспыхнули красно-синие сигнальные огоньки. Электрический турникет со скрипом открылся, закрылся, а затем снова открылся. Машина завизжала и затряслась. Как и предсказывали мистер Ма и парень из игрового центра, камуфляж привел к короткому сбою, ровно такой длительности, чтобы Чен Нань успела проскользнуть внутрь. Сомневаться было некогда. Девушка бросилась вперед и явно благодаря мощному выбросу адреналина ловко протиснулась через уже закрывающиеся ворота. Сотрудники клиники никогда не сталкивались со столь нахальным вторжением и застыли на месте. Стройная фигура в защитном комбинезоне промчалась у них на глазах через пустой вестибюль, ворвалась в крыло особого ухода и бросилась в сторону отделения интенсивной терапии. Эхо шагов разносились по торжественно тихим коридорам и затухало вдали. Она бежала так, будто от этого зависела ее жизнь. Первыми очнулись медицинские роботы. Они быстро заскользили к Чен Нань, стараясь окружить ее и заблокировать. В отличие от людей, они были бесчувственными, безошибочными и очень сильными. И тут девушка вспомнила об очках мистера Ма. Она нацепила их и щелкнула выключателем. Линзы вспыхнули ослепительным разноцветным светом, превратив темный коридор в танцпол ночного клуба. Используя лазейки в алгоритме распознавания изображений, огни собирались в сложные узоры, запутывая стрим данных. Машины увидели Чен Нань как анимированного персонажа, а не как человека. Сбитые с толку, роботы замедлили шаг. Не зная, что делать дальше, они хаотично заскользили туда-сюда, силой врезаясь друг в друга. Ловко уклоняясь от разлетающихся во все стороны фрагментов сбитых с толку роботов, Чен Нань рванула на лестницу, чтобы подняться в отделение интенсивной терапии на 8-м этаже. Воспользоваться лифтом она не могла. Это был важный урок геймерского опыта. Всегда держись подальше от всего, чем могут манипулировать машины и алгоритмы, доверяя только своему физическому телу и интуиции. Бежать было тяжело, она задыхалась, пересохла во рту. Ей казалось, что сердце вот-вот выскочит из горла. «Держись, Гарсия, я уже рядом». Она, в сущности, молилась. Подбежав к пожарному выходу отделения интенсивной терапии, девушка с силой надавила на нее плечом. Тяжелая дверь еле-еле открылась. Когда Чен Нань уже быстро шла по коридору, хватая ртом воздух, ноги сильно задрожали так, что ей приходилось опираться на стену. Палата, где решалась судьба Гарсии, была в самом конце длинного коридора, похожего на туннель. Чен Нань почувствовала, что ее сердце вот-вот лопнет от прилива страха и надежды. «Я должна идти дальше, я должна все сделать сама». В конце коридора Чен Нань увидела большое стеклянное окно. Она заглянула в палату. Там стояла аккуратно заправленная кровать. Постель была свежая, без малейших признаков недавнего использования. Но где же Гарсия? Девушку охватил безудержный, непостижимый страх. Совершенно измученная, она опустилась на пол. Весь ее мир в одночасье опустел. «Нань, это ты?» – окликнул вдруг знакомый голос. Чен Нань не поверила ушам. Она вскочила и резко повернулась к двери. В нескольких шагах от нее улыбались Гарсия и доктор Сюй в защитных костюмах. «Гарсия, ты разве...» Девушка бормотала и заикалась. Живой Гарсия выглядел немного усталым, но гораздо лучше, чем на видео. «Привет, ты думала, что я уже умер или что-то в этом роде?» Гарсия продолжал улыбаться. Доктор Сюй приложил кулак к ладони, попрощался. «Уверен, вы хотите побыть наедине», — сказал он, развернулся и исчез. Гарсия сделал несколько шагов к Чен Нань. Практически тут же зажужжал ее смарт-стрим. Приложение Safety Circle сигнализировало, что человек перед ней угрожает ее безопасности. Чен Нань машинально подняла руку. «Стой!» «Нань, я в порядке. Я не заразился. Я в карантине, потому что оказался в аэропорту в одной зоне с инфицированным». Правда? Ченнань поняла, что не проверяла обновление из-за дела вирусного контроля с тех пор, как отправилась в свое безумное путешествие. А как насчет твоей медкарты, а видео и аудиозапись? Я объясню. На лице Гарсии появилось наполовину виноватое, наполовину самодовольное выражение. Это была часть игры. Игры? Ты разве не помнишь, что я лучший дизайнер уровней во всей 13-й южноамериканской зоне боевых действий в игре «Техношаман»? Удачные совпадения, странная сосредоточенность на лицах некоторых людей. Фрагменты событий, которые Ченнань пережила за этот вечер и ночь, начали складываться словно кусочки головоломки. То есть это ты прислал за мной мистера Ма? Ну да, мы познакомились с ним в игре. Камон, Нань, в таком огромном городе, как Шанхай, каковы шансы, что пиратское такси приедет именно туда, где стояла ты? А как же видео? Никакой грим в мире не смог бы сделать тебя таким, каким ты выглядел. Помнишь мой аватар? Я использовал его для создания анимированного видеоклипа. И доктор Сюй твой сообщник? Ну, вообще-то он действительно врач, но да, с ним мы тоже познакомились в игре. Признаюсь, я не ожидал, что меня и правда поместят в карантин. Но, кажется, это сделало нашу игру более реалистичной, не так ли? Но как ты мог знать, что я стану... что я поеду тебя искать? Ченнань уже вскипала, но еще пыталась сдержаться. Гарсия опять улыбнулся. Цифровая медкарта, которую тебе прислал доктор Сюй, была трекером. С ее помощью я мог снабжать тебя, мотивирующей обратной связью. Что ты имеешь в виду? Ченнань уже обо всем догадалась. Она все-таки геймер, но жизнь ведь не игра. Поверить в такое невозможно, и девушка почти кричала. Ты ведь знаешь, любая хорошая игра требует правильных препятствий и позитивного фидбэка для мотивации игроков. Гарсия как будто не чувствовал изменившегося настроения Ченнань. Если уровни слишком простые, геймерам скоро станет скучно. Если слишком сложные, они расстроятся и опустят руки. А мотивирующая обратная связь помогает игрокам пройти их путь. А если бы я так и не вышла из квартиры, что бы ты стал делать? Тогда я признал бы свое поражение, сказал Гарсия, и глаза его заблестели. Мы с товарищами по команде проанализировали свой план миллион раз и подготовились ко всем сюрпризам, чтобы обеспечить твою безопасность. Если бы ты решилась выйти из квартиры, у тебя непременно все получилось бы. Но я совсем не был уверен, что ты зайдешь так далеко. Ну ты и гад. Ченнань обхватила руками голову, ее плечи дрожали. Слезы катились, но она не знала точно, из-за чего плачет на этот раз. Я так волновалась, а для тебя, оказывается, это была всего лишь игра. Как ты мог со мной так поступить? Мог, потому что я люблю тебя. Эту фразу Ченнань ощутила, словно удар тока. Гарсия уже миллион раз говорил ей о своих чувствах в виртуальном мире с помощью текстовых и голосовых сообщений, видеозвонков, в игре. Ей казалось, что она давно уже привыкла к его романтическим признаниям. Но в реальном мире эти волшебные слова почему-то звучали совсем иначе. Сердце девушки заполнили сложные эмоции, для которых у нее не было названия. Даже самые передовые технологии виртуальной реальности не сымитировали бы то, что она сейчас чувствовала. Люди за неимением лучшего языка описания назвали это любовью. Ченнань подняла на стоявшего перед ней парня полные слез глаза. «Но как же ты можешь меня любить? Я ведь такая эгоистичная трусиха. Я думала, что навсегда тебя потеряла». «Не будь дурочкой, Нань. Ты только посмотри на себя. Ты сделала то, чего никто бы не смог. Ты проехала буквально через весь город, чтобы меня найти. Ты настоящий воин, ты самый храбрый человек из всех, кого я знаю». «У меня что, действительно получилось?» «Да, получилось. Ты вырвалась из тупиковой петли. Теперь ты новый человек. За исключением одного». «Чего?» «Ты еще не позволила мне тебя обнять». «Гарсия, я просто...» Ченнань глубоко вдохнула, затем длинно выдохнула. «Ладно, думаю, я могу и это. Ну давай же». «Я буду делать все очень медленно. Если почувствуешь дискомфорт, скажи, и я сразу остановлюсь». Гарсия стал двигаться к Ченнань. Медленно и осторожно, дюйм за дюймом, как ходят стареющие роботы. Ченнань закрыла глаза. Ее смарт-стрим просто бесновался. С каждой секундой жужжание и вибрации усиливались. Ченнань изо всех сил боролась с нарастающим внутри страхом. Гарсия вошел в радиус 1 метра, нарушив безопасную дистанцию. Жужжание превратилось в сирену, пронзительно завывавшую в наушниках. Пульс участился, в груди ощущался какой-то комок. Страх физического контакта жил в ней так долго, что стал ее неотъемлемой частью. но она твердо стояла на своем. «Я в безопасности», – бормотала она себе под нос. Между ней и Гарсией было два слоя защитных костюмов. Такое объятие никому не может повредить. «Я уже здесь», – прошептал Гарсия. Ченнань обеими руками выдернула наушники. Они выпали и застряли где-то в складках ее защитного комбинезона, по-прежнему издавая звуки опасности. Девушка распахнула глаза и потянулась к Гарсии, готовая, наконец, к долгожданному объятию. И пусть пока еще через пластиковую обертку.